Джон Гарднер. Долг пастыря. Рассказ. Перевод с английского. Москва. Прогресс. 1979 год. Я прекрасно знаю, каким видят меня мои прихожане и что им угодно обо мне думать. И не то чтобы коротышка, нет, скорее среднего роста, но предпочел бы быть гораздо выше. Меня, правда, не спросили. Зато растить волосы на голове и на лице я волен и сам. И, невзирая на поджатые губы паствы, я их порядком отрастил, честно говоря, из тщеславия, хотя однажды прочел проповедь, и, пожалуй, справедливую, пусть в иносказательном смысле, о своей бороде и о всесогласии, смертельно опасном для религии. Иоанн Креститель, строго напомнил я, жил отшельником в пустыне Иудейской, и его считали помешанным. Иисус, напротив того, был рад всем и всякому, а в нем видели податчика греху. Любой служитель церкви мог бы заметить им обоим, что ведут они себя просто глупо. Всего-то и нужно Иоанну причесаться, а Иисусу не водиться с кем попало. Однако не стану отрицать, что моя окладистая черная борода и курчавые патлы над воротом как бы возмещают мою неудачную попытку дорасти до 6 футов. Стою я за кафедрой по обыкновению, чуть сутулясь. Должно быть, еще в ранней юности понял, что ростом не удался. Но моя плюгавость и сутулость — это еще полбеды. Жесты мои больше материнские, чем отцовские. У людей нашей профессии такое не редкость, а все же обидно. Из тисков генотипа в первичную среду, в объятия матери, не успеешь опомниться, как уже отштампован. Хорошо мне, конечно, читать Спинозу и Тилиха на предмет свободной воли, но философия философии, а я, как ни кинь, обделен изначально. Все это порой приходит мне на ум, когда я пасу агнцев своих, и моя внезапная усмешка их смущает. Меня же осеняет сущая благодать, соображаю я. Невзрачность — залог моей честности, опора моего христианства. Как недобросовестны, как недоскональны мои толкования библейских текстов, мне все же не дано забыть, что по-настоящему-то мы как еще все глуповаты, стадо несмышленое, и лучше особенно не мудрить, а печься друг о друге и уповать на Господа. Вот и стою я, ни шатка, ни валка, на невидимой подножной скамеечке, по-женски помываю длинными белыми кистями рук, будто хором дирижирую и низвожу к людям Слово Божие. На 100 ладов раскрываю я им главное — секрет избавления от их тупой унылости, тягостного и постоянного жизненного гнета. Совершенно им непонятно, чего ради они здесь собрались. Церковь — учреждение, вообще не церковь, говорю я. Это лишь короста веры, это пустое празднество ради отъезжего, забывшего оставить на нем свой новый адрес. Я читаю им Писание. Глаголит Господь устами пророка своего Амоса: «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Удали от меня шум песни твоих, ибо звуков гусли твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд и правда, как сильный поток». Их это смущает, ибо знают, куда я клоню. Клоню к церковному кризису, к потрепанному плакату на стене у меня в приемной: «Союз церквей Карбондейла приветствует тебя. Мементо мори». Плакату, оставшемуся от добрых старых дней, когда надо было воздвигать строение во славу Божию, сгонять воедино хромых и увечных, сумасшедших и нахально жуликоватых, толковывать им, будто церковь — страж общественного порядка, опора правительства, увековечение древних традиций, уход за гробницами действительными и символическими. Они знают, что я подведу к Уильяму Слоаму Коффину и движению «За мир», к Джону Фраю и борьбе с городской нищетой. Они поджимают губы, прячут глаза и явственно страдают. Самые стойкие из моей паствы нервно обтирают платками потные ладони. От этого я особенно распаляюсь на своей кафедре и говорю им, что благая весть — призыв к восторженной радости. Христианство — широкая ровная улица, где все светофоры зеленые, — говорю я. Но разве могут мои посомые уверовать в это? Они ведь не христиане, а попутчики христианства, слыхом не слыхавшие о его умопомрачительной странности. Я нагнетаю красноречие, улыбаюсь, обнажая большие крепкие зубы. Я думаю о строптивых и глупых овцах палестинских, о Христовом насмешливом уподоблении. Все мы таковы. И осыпаю их цитатами, вращаю глазами, пугаю своим диковато взъерошенным, несуразным видом. «Возвеселитесь!» — кричу я им. «Господь возлюбил вас ни за что, ни про что!» Но они в этом не уверены, и есть ли чему удивляться. Старейшие из паствы явились отверженным ныне путем, явились в прежнюю церковь, духовные вожди которой, наглухо запершись от мира, в страхе жмурились и вообще взывали к Духу Святому, ужасаясь гиены огненной. Они еще и сейчас попадаются, эти церковные монстры, остаточные динозавры, рассерженные смятенно, взыскующие своих верных, псевдосвятые, увешанные веригами, собиратели приношений на разноцветные окна. Пусть не мы, так цветное стекло, оно угодно Господу. Мое суесловие, вскрики и взвизги — все против них. Один мой любимый богач-консерватор, говорю я им, отказал деньги на издание писем женевских пастырей времен Кальвина. Он полагал, что тут-то и обнаружится непричастность церкви к политике. И что же? Выяснилось, что первой заботой этих первых кальвинистов было неспровержение французского правительства. С восторженной радостью говорю я им о пламенном Уэсли. А им не по себе. Они из другого мира, безнадежного, нелепого, неискупленного. В первых четырех рядах никого. В пятом, как всегда, четверо. Доктор Груй, почему-то мой приверженец, профессор Уотсон из университета, внимающий мне с прохладным профессорским интересом. Его жена, затеявшая ныне интрижку с дантистом и по этому поводу три раза в неделю бывающая у меня. И старик Элберт Финч, глухой как пень и как пень упорный. Я это в нем очень уважаю, эту нехристианскую добродетель. Позади остатки былой паствы, рассеянной испытаниями. В который раз благодарю я Бога за свою смехотворность. Не будь я такой смешной на своей невидимой скамеечке, я вознесся бы над этими людьми, стал бы безразличен к ним, а они, если были не такие смятенные и жалкие, ринулись бы в мир и покинули бы мою церковь. Нет, мы друг другу нужны. Я им прорицаю что-то полупонятное, волнующее и тревожное. Перевожу им с греческого и древнееврейского, а они хмурятся. Это начало понимания. Однажды, внезапно думаю я, они вдруг поймут, воспрянут, как один человек, возгласят «Осанна», обойдутся без меня, без такого излишества. Наскоро подбрасываю я им кое-что совсем непонятное. «Хесед» — по-древнееврейски «неприходящую милость Господню». Тогдашние евреи, говорю я, жили куда неудобнее, чем мы с вами. Они только и ждали невзгод и гибели, чудом проживали день за днем. И я поспешно из-под тишка закругляюсь.